Глава 15. Подойдя к дому Бекфордов, я заметил ожидавшего поодаль Стайлза. Дернул за шнур колокольчика, и мне открыл дворецкий Куинси, бесстрастный молчаливый мужчина. На этот раз в его глазах мелькнул ужас, смешанный с тревогой. Любопытно. Впрочем, дворецкий тут же взял себя в руки и провел нас в кабинет. Со Стивеном Бекфордом мы разговаривали уже, наверное, раз 5-6, встречаясь именно в кабинете. Почти всю стену напротив входа занимал камин, облицованный белым с тонкими прожилками мрамором. В углу стоял письменный стол, а в центре комнаты на большом турецком ковре расположился круглый ломберный столик, покрытый зеленым сукном. В кабинете пахло сигарным дымом. Сегодня нас ожидали оба брата, Стивен и Роберт. Мужчины походили друг на друга, как две капли воды, хотя Стивен был на год старше. Оба чуть выше среднего роста, гладко выбриты и, можно сказать, недурны собой. У обоих высокий лоб, русые вьющиеся волосы и карие глаза под красиво изогнутыми бровями. Роберт остался в кресле, а Стивен поднялся, и его лицо осветилось надеждой. Пальцы, заложенные за лацкан, дрожали. «Инспектор Корван», — он обернулся к брату, — «вы ведь помните Роберта?» Я кивнул обоим братьям. «Есть что-то новое?» «Возможно», — сказал я, невольно устыдившись обмана. На приятном лице Стивена появилась вымученная улыбка, и он заметно напрягся. «Хотел бы представить вам инспектора Стайлза», — сказал я, указав на напарника. «Судя по всему, он обнаружил зацепку на железной дороге, которая может вывести нас на след миссис Бекфорд». «То есть вы больше не ведете это дело?» — с тревогой спросил Стивен. «Не совсем так. Стайлз знает все железнодорожные ветки и графики движения поездов даже лучше, чем Брадшоу, и знаком со многими носильщиками и служащими на станциях». «Вот как», — пробормотал Стивен, сделав жест в сторону кресел у окна. Мы расселись, и Стайлз заговорил. «Я нашел человека, который вроде бы видел, как ваша супруга садилась в междугородный поезд». «Вам это только сейчас стало известно?» — подал голос Роберт. «Инспектор Корован расспрашивал людей на вокзалах сразу после исчезновения вашей супруги, но никто ее по фотографии не опознал», — принялся оправдываться Стайлз. «Я вчера был на Юстоне по другим делам и встретил там одного носильщика, который отсутствовал на службе, когда инспектор Корован наводил справки. Этот человек припомнил даму, напоминающую вашу супругу. Обратил на нее внимание, поскольку та была без пелерины и выглядела чрезвычайно расстроенной. Уехала она ранним утром с 7-й платформы, как раз когда носильщик заступил на смену. С этого пути обычно уходят составы в северо-западном направлении. Конечная станция — Бирмингем. Поезд был обычным, не скорым». «Значит, Мадлен уехала из Лондона», — нахмурился Стивен. «Куда она могла податься?» — кивнув, спросил Стайлз. «Может, у нее живут знакомые по пути в Бирмингем?» «А что там за города?» «Боксмор, Блэчли, Уолстон, Берхэмстед, Рагби, Ковентри, Бирмингем», — с готовностью перечислил инспектор. «Не знаю», — покачал головой Стивен. «Вроде бы у Мадлен были дальние родственники со стороны матери где-то в районе Блэчли». До сих пор Бекфорд ни о каких родственниках не упоминал, однако я сделал вид, что меня его слова не удивили. «Фамилию не припомните?» — уточнил Стайлз, достав блокнот с огрызком карандаша. «Мадлен о них почти никогда не рассказывала. Бронвилл или Бромвилл, что-то в этом роде». «Еще один вопрос», — сказал инспектор, сделав аккуратную пометку в блокноте. «Не говорит ли ваша супруга на иностранных языках, например, на французском?» «На французском? Ну, может, несколько фраз и знает, как и все. Бегло точно не владеет. А что?» «Носильщику показалось, что она говорила не по-английски», — объяснил Стайлз. «Вероятно, Мадлен просто невнятно изъяснялась», — предположил Роберт. «Все-таки она была не в себе». Стивен метнул на Роберта быстрый взгляд. Похоже, иронический тон брата ему не понравился. Тот передернул плечами и погрузился в кресло, поглаживая перстень с крупным рубином. Стайлз сделал еще одну запись в блокноте. В кабинет вошла сухощавая служанка лет 25. «Кофе подать, сэр?» — спросила она, поставив на ломберный столик серебряный поднос с блестящим кофейником и чашками. «Кажется, мы тебя не вызывали». Нахмурился Роберт, и женщина смущенно заморгала. «Прошу прощения, сэр. Миссис Уилкинс сказала, чтобы я принесла кофе». «Не волнуйтесь, Гарриет», — мягко прервал служанку Стивен. «Хотите по чашечке?» — обернулся он к нам. Я отказался, а Стайлз, к моему удивлению, кивнул. «Благодарю, если можно. Знобит с самого утра. Должна быть простуда». «Странно, что носильщик вдруг вспомнил Мадлен», — заговорил Роберт. «Кстати, чем она собиралась заплатить за билет?» — добавил Стивен. «Сам думал об этом», — пожал плечами Стайлз. «Могла ли она заложить что-то из вещей? Кольцо, брошку?» «Возможно, обручальное кольцо», — предположил я, и Стивен тяжело вздохнул. «Надеюсь, ей это в голову не пришло». Стайлз, улыбнувшись служанке, потянулся за кофе, и Гарриет также ответила ему робкой улыбкой. Наверняка сэр Роберт внушал ей страх. Ее рука заметно дрожала, так что с чашки сорвалась коричневая капля. Стайлз ловко подставил рукав и поймал каплю на манжет, сохранив чистоту ковра. Гарриет в ужасе замерла. «Это я виноват», — быстро сказал молодой инспектор. «Мама вечно упрекала меня в неловкости». «Немного соли, и пятно сойдет», — чуть дыша предложила служанка. Стайлз едва заметно подмигнул женщине, и та слегка приободрилась, бросив на него благодарный взгляд. «Вы свободны», — бросил Стивен, и, дождавшись, когда Гарриет покинет кабинет, повернулся ко мне. «Вы все еще продолжаете поиски в Лондоне?» «Объявления в газетах пока результаты не дали», — кивнул я. «Обходим по очереди все местные заведения, постепенно расширяя круги от вашего дома. Это занимает время». Стивен прикрыл глаза ладонью, помолчал и, отняв руку, грустно пробормотал. «Будем молиться за ее благополучное возвращение». «Еще вопрос», — вставил слово Стайлз. «Не было ли у вас каких-либо неприятностей со слугами в течение последнего года? С кухонными работниками, например, или с лакеями?» «Да, верно. Кухня, нож, Пьер». Стивен задумался. «Более-менее пришлось расстаться с тремя слугами. Где-то...» — он глянул на брата. «Где-то в июне или в июле прошлого года». «Наконец, нечто новенькое. Возможно, из этого что-то удастся извлечь». «А что случилось?» — осведомился Стайлз. «Лакей решил вернуться к себе в деревню. Сообщил, что Лондон ему не подходит. А две служанки...» — Стивен сокрушенно покачал головой. «Молоденькие, легкомысленные девушки. Наша экономка, миссис Уилкинс, несколько раз заставала их праздно валяющимися на кровати или гуляющими по магазинам, в то время, когда обе должны были усердно трудиться». «Сможете припомнить их фамилии?» Озадаченно протянул старший из братьев. «Миссис Уилкинс наверняка помнит, но ее сейчас нет», — добавил Роберт. «Ах», — пробормотал Стайлз, водя карандашом в записной книжке. «Я смогу вернуться позже и расспросить вашу экономку». «Нет, не стоит», — подал голос Стивен. «Я вспомнил. Джозеф Таун, Элли Прайс и... Энни Маккей. Вы сейчас начнете искать Мадлен в городках к северу от Лондона, верно?» — спросил Роберт, заворочившись в своем кресле. Стайлз обратил внимание на попытку сменить тему разговора и все же согласно кивнул, поставив на поднос недопитую чашку. «Скоро отходит нужный нам поезд. Не хотелось бы на него опоздать». Мы попрощались с братьями и вышли из дома. Сырой прохладный воздух сразу покрыл гусиной кожей руки и шею. На улице было безлюдно, лишь пара одиноких прохожих. Один из них, высокий и, очевидно, преждевременно поседевший мужчина, показался мне знакомым. Сделав несколько шагов, я оглянулся. Седовласый как раз подошел к двери дома Бекфордов. Вот кого ждал открывший нам дверь Куинси. «По-моему, Роберт заставлял старшего брата чувствовать себя не в своей тарелке. Кстати, обратили внимание на Гарриет?» — спросил Стайлз. «На служанку?» — игриво подмигнул я. «О да, милая женщина». «Видели, что она побледнела, как смерть, глянув на Роберта?» Чуть дернул уголком рта молодой инспектор. «А он смотрел на Гарриет так, словно хотел о чем-то предупредить». «И все-таки две пары глаз куда лучше, чем одна. Сможете наладить с ней отношения?» «Не скажу, что она мне нравится», — недовольно скривился Стайлз. «Все же неплохо бы ее разговорить». «Стайлз, я вовсе не настаиваю, что вам следует изображать влюбленность в эту женщину. Но вам лучше встретиться с ней где-нибудь в городе. Может, пригласить ее на чай?» «Почему нет?» «Только придется ей прямо сказать, что у меня есть некоторые вопросы». «Кстати, кофе предназначался не нам», — пробормотал я, вдруг вспомнив, откуда знаю седовласого прохожего. «О чем вы говорите?» «Мимо нас только что прошел мистер Тафт, своего рода частный детектив», — мотнул я головой в сторону дома Бекфордов. «Подвязается на розыске людей, хотя далеко не всегда тем самым преследует благородные цели». «Частный детектив?» Напарник встал как вкопанный. «Неужели Бекфорд считает, что мы ни на что не способны?» «Все может быть». Стайлс нахмурился так, что брови его сомкнулись в прямую линию. «Сегодня он вел себя иначе, чем во время предыдущих встреч?» «Похоже, сегодня он был несколько на взводе. Сказал кое-что, о чем умалчивал раньше. Например, до сегодняшней встречи не упоминал о родственниках Мадлен в Блэчли». «Точно. В ваших записях они не фигурировали», — заметил Стайлз. «Видимо, Бекфорд был не слишком откровенен. Вы схватили за карандаш, словно получили серьезную улику», — слегка улыбнулся я. Стайлз чихнул и, вытащив платок, вытер нос. «Я кое-что разузнал о Бекфордах». «Вы слышали, что их судоходная компания сейчас в некотором упадке? Месяц назад случился неприятный инцидент с нападением пиратов в Индийском океане». «Какое отношение это имеет к Мадлен?» Стайлз тонко улыбнулся, ощутив в моем голосе скепсис. «Пытаюсь найти факты, которые не укладываются в общее представление об их семье. Кстати, со слов Роберта, миссис Уилкинс дома не было. А между тем Гарриет заявила, что кофе попросила принести именно она». Каюсь, не заметил этого противоречия, а ведь Стайлз был прав. «Верно, и Роберт еще старался отвлечь Стивена от разговора о слугах». «Интересно, может, у них такие затруднения, что они перестали платить прислуге?» «Не исключено, что поэтому и уволилась троица, упомянутая Стивеном», — предположил я, и мы на несколько минут остановились на углу. «Поеду на Уоппинг-стрит, разузнаю, что удалось выяснить о той плоскодонке. Заодно расспрошу о Бекфорд-шиппинг. Скорее всего, Блэр что-то дослышал. Особенно, если у них неприятности». «Спасибо», — поблагодарил меня инспектор. «А вы мне слишком-то доверяете, Стайлз», — сказал я, и напарник ответил мне печальным взглядом. «Я вижу Мадлен каждый день. У нее в глазах стоит ужас. Не знаю, виновен ли в этом Бекфорд, однако мне хочется выяснить, в чем тут дело». «А что? В его словах есть смысл», — решил я, наблюдая, как он уходит. «Опыт подсказывал, что подлинный страх скрыть почти невозможно. Нередко истина, которую ты ищешь, кроется в тех причинах, что его вызвали».